Но почему-то это не понравилось властям. Альбом даже арестовали. Фриц рассказывал Тамарке, как он сторожил листы где-то в подвале. «Я тогда мало что понимал в кюнсте и представлял себе листы, как страницы из тетради, зошита, примечания, тетради, украинский. Впоследствии, когда я сам начал заниматься кюнстом, хотя и в несколько другой плоскости, театральной, я узнал, что и мои представления о религии тоже были примитивными. Фриц рассказал Тамарке, что Христос на картинах Панкока был похож на цыгана. Немцы, как мы знали, не любили цыган, преследовали их. Еврей Иисус, да еще в виде цыгана, это вполне могло возмутить немцев. А Панкок настаивал на своем. И когда его вместе с учениками выгнали из академии, он поселился в цыганской слободе на окраине своего немецкого города. После расправ, которые чинили немцы со своими неугодными художниками, Панкок всю войну рисовал замурзанных цыганят. Об этом я узнал потом из книги о сопротивлении гитлеровцам в Германии. Как выдающихся мастеров безжалостно выгоняли из академии, запрещали им преподавать и писать картины. Но и там я не нашел ответа на вопрос, чем так не понравился начальству панкоковский Христос. Разъяснил мне все Михаил Иванович, который знал все. Свой предмет Губарь освоил настолько, что любую тему начинал, входя в аудиторию и снимая галоши. В момент, когда должен был прозвучать звонок с лекции, он уже надевал свои галоши. Поглаживая круглую, всегда чисто бритую голову барской рукой, высовывающейся из манжет запонками, которые он надевал даже в оккупацию, он давал точный и исчерпывающий ответ на любой вопрос, касающийся истории и искусств. От него я узнал, что у Гитлера было двойственное отношение к христианству. Он держал в воинских частях фельдкураторов, но в глубине души недолюбливал религию, которую они проповедовали. Фюрер считал, что вера, подаренная иудеями, размагничивает немецкую нацию. Он-то хорошо знал, что авторы и Ветхого, и Нового Заветов – юды, как и сам Иисус. Он предпочитал бы вернуть немцев к культу таинственных, могучих древнегерманских богов, своих, по крови и от своей почвы. Он даже собирался официально переменить религию, но почему-то не решился забрать у народа Бога, который уже давно был с ними». Михаил Иванович поглаживал свою лысую голову и размышлял о том, что было бы, если бы Гитлер пошел на такой шаг. Сталин вел опять христианскую религию во время войны и тем выиграл. Рассказывая про все это, Губарь не говорил уже слов «юде», «жиды», и прочее, как при немцах. Что поделаешь, была такая ситуация. А деликатный термин лица еврейской национальности. Слова он произносил всегда по-украински, и, может быть, потому они звучали как бы не от его имени, а объективно, как требовало время. Он никогда не перегибал палку. Я не мог себе представить, например, чтобы он употреблял слова «самопер» и «мордоляб», что во времена всеобщей украинизации означали «автомобиль» и «художник». Фразы типа «самопер попер до мордоляпа» были, конечно же, анекдотичными. По городу ходил также перевод знаменитой строки из Евгения Онегина в украинской опере. «Чи гепнусь я дрючком проперти, чи мимо пролетить цей дрюк?» Смешно. Трудно представить себе, чтобы интеллигентный человек пользовался такой вампукой. Тем более такой изысканный европейский, как Михаил Иванович Губарь. Или тот же Касьян Довбня, человек старой закалки и культуры. Но он вместе с несколькими мастерами-украинцами и несколькими руководящими евреями попал-таки в буржуазные националисты во времена скрипниковщины и чуть не угодил в лагеря вслед за Лесем Курбасом и другими. Если бы не Михаил Иванович, который сделал так, что все ограничилось проработкой, Довбня и угодил бы куда подальше. Казалось бы, что плохого в том, что украинцы хотят разговаривать на своем украинском языке. Однако даже Губарь временно перекинулся на русский, чтобы не попасть в буржуазные националисты. Тех, кто попал тогда под метлу, выметавшую националистов, потом уже никто нигде не встречал. А настоящие националисты вынырнули при немцах. Говорили они выключно украинскую мову. Русский забыли совсем, будто его и не было, а немецкие понимали прекрасно. Довбня выжил, но сильно пострадал. Мне казалось даже, что горб у него появился как раз в эти времена. Разумеется, горб у Касьяна был прирожденный, и распирал он сорочку с украинской вышивкой так, что в прорезь рубашки был виден серебряный крестик. Я не знаю, висел ли крестик на шее Михаила Ивановича. Он всегда ходил в рубахе с галстуком, застегнутый на все пуговицы. А Довбня позволял себе ходить нараспашку, так что все видели его нутро. Поэтому его прорабатывали то за формализм, то за национализм, то за приверженность к религиозным забобонам, предрассудкам. Словом, его периодически переставали выставлять. Слава Богу, хотя бы не уничтожали картины, как было с немцем Панкаком. Как рассказывал Фридрих, Отто выставлялся в разных городах Германии, но с комментариями. Это были выставки деградирующего искусства, выродившихся художников. В этом было особо тонкое иезуитство. «Ладно уж, не нравится, не показывайте». Но выставлять и издеваться. комментаторы указывали на слабости деградирующего искусства. Глядя на линии и точки, разбросанные по полю, публика вслед за комментаторами недоумевала, почему это называется автопортретом художника? Или почему бы не погоготать, если сами устроители выставки, то есть люди вполне компетентные, выясняют в издевательской форме, сколько и какой краски потратил художник на свой автопортрет. И это в то время, когда совершенно ясно, что лицо нормального немца должно быть розовым и румяным, а не цвета серы, как сам себя изобразил один из деградирующих. И все ясно и устроителям, и посетителям. У нас такого не было. Просто Касьян Довбня перестал выставлять свои точечки и линии, а заменил их панно с нормальными людьми. И книги у нас, как у немцев, на площади не сжигали. Правда, я видел, как валялись во дворе синие томики бывших украинских классиков Микитенко и Левиниченко. Но те были не просто писателями, а министрами в националистическом правительстве республики на колесах, которая, перекати полем, катилась по Украине, раздираемой гражданской войной. Потом их жгли не на площади, а библиотекарши, не желавшие иметь неприятности. А Михаил Иванович Губарь потихонечку собирал их в расчете на лучшие времена. Такое время наступило. При немцах Губарь укомплектовал библиотеку училища полными собраниями тех, кого сняли с полок при советах. И, естественно, когда немцы стали откатываться, перетащил всю библиотеку к себе домой. Там было много манускриптов, которые советская власть все равно не использовала, поскольку запрещала. Всю остальную литературу Губарь вернул по первому требованию в институт, который открылся после освобождения города. Правда, злые языки утверждали, что Михаил Иванович утаил самые дорогие книги. Но квартира у Губаря была чрезвычайно маленькой, и вряд ли в нее влезло бы слишком много, тем более, что множество фолиантов пошло на топку. Фридрих приносил их домой к Тамарке и плакал уже не от дыма, а от того, что приходилось сжечь альбомы. Он кричал, что русские ничего не понимают в культуре и уничтожают мировые ценности. Сам комкал плотные глянцевые страницы и совал их в прожорливую буржуйку. Потом, уже после войны, я стал немножко разбираться в подобных вещах. Сам коллекционировал всемирно известное издательство «Скира». Но тогда поступки Фрица казались нам смесью традиционной немецкой сентиментальности с немецкой же жестокостью. Она проявлялась и в остальном. Фриц сводил Тамарку в ресторан, поил ее вином и, видимо, рассчитывал, что пьяненькая она сдастся без боя. «Не на такую напал!» — кривила сиреневые губы, перемазанные немецкой помадой Тамарка. «Ждет, что на шею ему брошусь, не дождется. А Фриц дарил помаду, следил, чтобы Тамарка не слишком вульгарно намазывалась, но не пытался стереть эту помаду ни руками, ни губами. «Извращенец», — говорил я, прочитавший такие страшные книжки, как «Путешествие на край ночи» Луи Селена и другие. «У нас тоже была своя луна с левой стороны», которые зачитывались мальчишки. «Все они такие», — бросал я многозначительно, не зная толком, кто именно. «Немцы, французы, буржуи, западные люди. Что мы знали о них? Наш любимый писатель Остап Вишня писал в книге «Путешествие по Германии» о том, что по приезде в эту страну нужно бежать смотреть, как разлагается буржуазия. Бо разложится, и не побачишь, то есть не увидишь. В отличие от писателя, мы Германии не видели и воображали ее себе по рассказам. По ночам я представлял себе, как корчится моя Тамарка в лапах целого взвода немцев. Просыпаясь в холодном поту, я думал, почему мне примерещилось, что Тамарка моя. Я, кажется, ревновал, но даже сам не понимал этого. Когда прибегала Тамарка и весело щебетала о том, о сём, я думал, как глупы и нечувствительные женщины. Неужели она не понимает? Я сердился, а Тамарка пожимала плечами. «А шо такого? Он же до меня не касается». Кажется, она получала удовлетворение, видя, как я завожусь. О, женщины, а мужчины, не немцы, не французы, просто взрослые мужчины. Мне, мальчишке, это трудно было понять. Я возмущался, когда Тамарка кокетничала своей напомаженной губой. Сквозь густой слой немецкой парфюмерии не видна была ее тонкая, шевелящаяся, живая кожа. «А может, малохольный немец просто влюбился?» «Нет, это было бы слишком просто. Этого не могло быть. Мы читали, мы слышали, мы видели, наконец, совсем другое в поведении немцев, расположившихся у нас в городе, как у себя дома. А Фриц и не признавался ни в какой любви. Все разговоры сводились к событиям в училище, которое он охранял, о том, какой умный, интеллигентный человек Герр Губарь, какой у него европейский интеллект, широкий взгляд на искусство. Фридрих сравнивал его со своим учителем Панкаком, который тоже был европейски образованным человеком, и снова переживал за своего учителя, который мучается там, в Германии, живет в хибаре, построенной из пустых ящиков в цыганской слободе. Наверное, он страдает так же, как наш художник Касьян Довбня, единственной одеждой которого является старая кофта, принадлежавшая, видимо, покойной жене художника. Он удивлялся, что мастер может так жить, ведь даже у нас, русских, Некоторые, вроде Гера, Губаря, одеваются совсем по-европейски –